Глава 18. Инга очнулась от холода. Открыла глаза и обнаружила, что лежит на полу в прихожей. Сначала она никак не могла сообразить, что произошло, а потом вспомнила и с трудом сдержала рвущийся из груди вопль ужаса. Он ушел. Пока я валялась тут на полу, он убежал. Может, даже жалил меня. Но раз я жива, значит, его укус не ядовит. Ведь не все же скорпионы ядовиты, есть безопасные. И тут Инга увидела его. Огромный, не меньше 10 сантиметров в длину, черный, блестящий ужас, морок, воплощение ночного кошмара. Он сидел на полу, и кончик его загнутого хвоста почти касался мощных клешней. Какое-то время, может, минуту, а может, час, Инга смотрела на него, не в силах отвести взгляд. Потом нашла в себе силы потихоньку на пару сантиметров сдвинуться в сторону. Скорпион не шевелился. Страх понемногу отступал. Инга смогла сесть, оперевшись спиной о стену, а затем встать. Пятясь задом, она оказалась на кухне. Теперь можно перевести дух. Ее и скорпион разделяют приличное расстояние, которое он ни при каких обстоятельствах не преодолеет одним махом. «Это хорошо, что он здесь не убежал», — успокаивала себя Инга. «Гораздо хуже, если бы он забился в какую-нибудь щель». Продолжая гипнотизировать взглядом ночного пришельца, Инга села на стол и задумалась. В кулишках пауки и прочая мохнатая нечисть были частыми гостями в доме и никогда не вызывали в ней такой паники. Это обычный паук, только большой. У нее на ногах высокие сапоги. Вряд ли скорпион сможет пропустить подошву. Главное — прицелиться и... Инга ждала отвратительного, чавкающего звука, сопровождающего смерть врага, и хруста хитинового панциря. Но вместо этого сквозь подошву она ощутила что-то твердое, словно наступила на камень. Убирая ногу, Инга обнаружила, что ее враг по-прежнему сидит все в той же позе, с гордо поднятым хвостом. Она надавила ногой сильнее, и только тогда до нее дошло, что напугавший ее скорпион не настоящий. Да, очень похожий, но изготовленный из пластмассы. Инга распахнула окно. Квадрат заснеженного двора был темным и безлюдным. Кто же мог так жестоко подшутить над ней? Чего он добивается? Тот ли это человек, который подбросил ей конверт с запиской и написал послание на стене? Если да, то он приближается. И для того, чтобы опустить в почтовый ящик письмо, нужно лишь зайти в подъезд. Написать на стене сложнее, надо подняться на 3-й этаж. Но скорпион был внутри, значит, у кого-то есть ключи от ее квартиры. И этот кто-то в любой момент может войти и что? Убить ее? Ну какой в этом смысл? Кому нужна ее смерть? Сидит себе потихоньку, плетет паутину. Нет, так нельзя. Нельзя бояться и позволять напугать себя. Ночной холод забрался под одежду, Инга вздрогнула, а затем, вооружившись веником, смела скорпиона на совок. Несмотря ни на что, она не могла заставить себя взять его в руки и выбросила его на улицу. Она долго мыла руки, а затем попыталась вернуться к работе над злополучной жилеткой, но сколько ни старалась, не могла заставить коклюшки петь. Они так и норовили выпасть из рук. Единственное, что она смогла сделать – в сложившейся ситуации, постараться отделаться от назойливой мысли и лечь спать. За ночь остатки пережитого страха улягутся. Может, нам будет на трезвую голову обдумать создавшееся положение и решить, что делать дальше. Первым делом она забаррикадировала входную дверь тумбочкой. Вдруг шутнику захочется вернуться. После чего выключила свет и нырнула под одеяло. Сон не шел. Осознание собственной беззащитности не лучший помощник в борьбе с бессонницей. Инге вдруг стало жалко, что скорпион оказался ненастоящим. Окажись он живым, и тогда оставался шанс, что его занесло в квартиру каким-то невероятным способом, и за этим не стоит чей-то злой умысел. Инга закрыла глаза и по старой привычке произнесла про себя. «Перевить, сплести». И снова «перевить, сплести, перевить, сплести». Постепенно кружево сна окутало ее, успокоило, убаюкало, и она вдруг оказалась в бургерной. Антон снова обучал ее есть бургер на раз-два-три. И она ела и улыбалась, не обращая внимания на густо испачканные красные пальцы.